Прислушайтесь ночью, что делается на болотах, сэр. Ведь люди ни за какие деньги не согласятся выйти туда после захода солнца. А этот человек прячется и кого-то выслеживает. Там замышляется черное дело, сэр, верьте моему слову. Но что это за человек? Селдон говорил мне, что этот человек очень хитрый и осторожный. Он прячется в старых хижинах на склоне холма. Знаете, там есть каменные пещеры, где в древности, говорят, жили люди. Так вот где таится суть задачи. Преследователь прячется на болоте. Клянусь, я сделаю все возможное и доберусь до разгадки этой тайны. А Лоура Лайонс? Да, сначала она. Я оставил сэра Генри, взяв с него слово, что он без меня никуда не отлучится, и отправился в Кумб-Трэсси к Лоуре Лайонс. Как же, миссис Лайонс, писали вы сэру Чарльзу или нет? Если вам угодно, да. Я писала ему. Благодарила его за великодушие и деликатность. Что еще вам угодно знать? Скажите, пожалуйста, в этих письмах вы не настаивали на личном свидании? Я считаю такой вопрос неуместным, сэр. Простите, сударыня, но я вынужден повторить его. Хорошо, я отвечу. Конечно, нет. Не настаивали? Нет. Даже в день смерти, сэр Чарльз? Нет. Вам явно изменяет память. Разве не вы писали, что умоляете его как джентльмена сжечь это письмо и быть у калитки в 10 часов вечера? Значит, нет на свете порядочных людей. Вы несправедливы к сэру Чарльзу, сударыня. Он исполнил вашу просьбу. Но иной раз можно прочитать и сожженное письмо. Ну, хорошо. Я писала сэру Чарльзу. Мне нужны были деньги на развод. Я хотела просить у него помощи. Я узнала, что он уезжает на следующий день, и потому поспешила назначить ему свидание накануне вечером. Что же было, когда вы пришли? Я никуда не ходила. Как? Я никуда не ходила, клянусь вам, что я говорю правду. Хорошо, я верю вам. Но почему же вы не пошли? Я получила помощь из других рук. Но это все, что я могу вам сказать, сэр. Прошу меня простить, но я очень занята. Я ушел озадаченный. Хотя рассказ ее получился довольно связным, но я был уверен, что она многое от меня утаила. Теперь мне предстояла другая важная задача. Я должен был отправиться вглубь болот, туда, где скрывается неизвестный.